«А с кем ты говоришь, если я все равно не могу понять?» Она помолчала. «Сама с собой», — призналась наконец. «Знаешь, мне просто надо было идти, как будто я их не вижу. Надо было идти». Аспирин перевел взгляд на Мишутку. «На что ты смотришь на него, как на мясника?» В глазах Алены была теперь прежняя злость. «Он не убийца, если его не вынудить». «Ладно», — сказал он примирительно. «Я просто не могу понять, как ты с таким защитником можешь их, мелких скотов, бояться». «Ты ничего не можешь понять», — сказала она горько. «Один из них, если хочешь знать, может быть моим братом. Любой. Может, он себя не помнит. Может, он сошел с ума от всего этого мира, стал его частью, даже самой скверной частью. Я все время об этом думаю. Думаю, он потонул в ненависти, как в дерьме, сам стал куском ненависти и страха. Он вот так превратился в такое... А эти проклятые пальцы не хотят меня слушаться». И она изо всех сил ударила правой рукой по пальцам левой. Замахнулась еще раз, но Аспирин схватил ее за руки. «Тихо, истеричка». Она задергалась, Аспирин был сильнее. Она поддалась, вздохнула, не сильно оттолкнула его. «Все, отпусти». Он выпустил ее руки. Она ушла на противоположный конец комнаты, уселась на диван рядом с Мишуткой. Аспирин запоздало испугался. Что если бы эта тварь сочла его поступок агрессией? «Ничего не бывает сразу», — сказал он, отступая к двери. «Нельзя выучиться играть за один день, даже на трещотке». «Мне надо заниматься», — сказала Алена глухо. Аспирин вспомнил, что и ему пора в куклобак. Когда он вернулся, в половине третьего ночи Алена все еще играла, негромко, щипком. «Алексей», — сказал консьерж Вася, — «можно тебя на минуту?» Аспирин подошел к стеклянному окошечку, обрамленному памятниками и объявлениями, обогватился от дощечку подоконник. «Да, консьерж Вася был не в духе. Дочка твоя такое мне сегодня выдала, и я к ней по-доброму, что там в школе у тебя. Если первая смена, чего по утрам шатаешься, а если вторая, так ты по вечерам со скрипкой ходишь. Отец, мол, знает, что ты прогуливаешь, а она мне, вот ей-богу, если бы моя внучка такое кому-то выдала, снял бы ремень, да и надавал бы по первое число». «Матом, что ли?» — спросил озадаченный Аспирин. Вася насупился. «Если бы матом, а так, слова такие хуже, чем матом, ей-богу, и смотрит, как будто я грязь хуже грязи». «Разберусь», — пообещал Аспирин. Алена не была дома. В холодильнике он нашел куриное жаркое, взял себе порцию, разогрел микроволновки. «Интересно, а консьерж Вася, гипотетически, может быть Алениным братом? Падшим, условно говоря, ангелом, который не помнит себя. Смотрит, как будто я хуже грязи». Аспирин прекрасно знал, как выглядит этот Аленин взгляд, многократно испытал на себе. Он дожевывал последний кусок мяса, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Добрый день, незнакомый женский голос. Можно Алексея Игоревича?» «Да, это я. Здравствуйте. Я учительница Алена из музыкальной школы. Светлана Николаевна меня зовут. Я хотела бы с вами поговорить. Лучше бы при встрече. Но если вы заняты...» «Я очень занят. Тогда можно по телефону», — согласилась трубка. «Я педагог с 15-летним стажем. И ни разу у меня не было таких учеников, как ваша дочь. Она поздно начала, конечно, поздновато, но она очень талантлива. А что самое главное, она одержима музыкой. У нее, несомненно, большое будущее. Очень большое. Чем я могу вам помочь?» — грубовато оборвал Аспирин. Трубка не смутилась. «Я вот что хочу сказать. Вам, конечно, будут делать всякие предложения. То есть...» «В десятилетку, разумеется. Возможно, вам будут сулить разное, чтобы вы сменили педагога. Решать, разумеется, вам. Но я бы посоветовала не спешить. У меня 4 выпускников. Блестяще закончили училище. Одна девочка поступает в консерваторию. А в десятилетке очень часто калечат детей, морально ломают их. Понимаете, мне бы не хотелось, чтобы такой дар, как у Алены, чтобы он стал удовлетворением чьих-то амбиций». «Понятно», — с легким сердцем сказал Аспирин. «Но не я решаю. Она сама поступила в школу. Она сама выбирает, где ей учиться. Разговаривайте с ней». «Тем не менее, подумайте», — не сдавалась трубка. «Подумаю. До свидания».